بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги Акида Ахлиссунна вальджамаа Шейха Усаймина рахимахуллах. И сегодня, иншаллаху тааля, мы закончим тему, связанную с предопределением. Далее автор рахимахуллах говорит: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى لأن العاصي يقدم على المعصي باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. Он говорит, мы считаем, мы, то есть Ахль Сунна валь Джамаа, считаем, что нет отговорки для грешника при совершении им греха в виде предопределения Аллаха. То есть грешник не может отговориться тем, что это Аллах мне предписал совершить грех. Это не является отговоркой для него. Совершает какой-то грех, то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля, и потом говорит, это Аллах мне предопределил. Это же было уже предопределено давно, записано 50 тысяч, за 50 тысяч лет до создания небес и земли, в хранимой скрижали, что я буду совершать этот грех. Если ты ему начинаешь его увещевать, говорить ему, не делай грех, это харам, ты совершаешь грех, ты впадаешь в запретное. Он говорит, это предопределено же мне было. Да, а как я изменю предопределение? Как я могу устранить то, что предопределено мне Аллах? Могу я изменить то, что предопределил мне Аллах? Устранить это, он говорит. Ты ему скажешь, ну не можешь устранить предопределение Аллаха. Скажешь, ну а что ж ты тогда меня упрекаешь? И это очень часто можно слышать, как грешные люди, те, которые ослушиваются Аллаха, именно вот этим отговариваются. То есть приводят в качестве отговорки, в качестве, как они считают, довода, предопределения Аллаха Субхана ва Тааля. Если его начинаешь увещевать, он говорит, так предопределил Аллах. Но является ли это для него отговоркой? Является ли это для него худжа? То есть является ли это для него аргументом? И мы смотрим, что говорит автор рахимахуллах. Он говорит, нет. Нет отговорки для грешника в грехах, которые он совершает, в виде предопределения Аллаха. Почему? И далее автор начинает разъяснять, почему же грешник не может отговориться предопределением Аллаха в тех грехах, которые он совершает. И он говорит, لِأَنَّ الْعَاسِيَ يُقْدِمُ عَلَى مَعْصِيَةِ بِإِخْتِيَارِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَهَا عَلَيْهِ. Потому что, говорит он, грешник ослушивается Аллаха по собственной воле до того, как узнает, что Всевышний Аллах предопределил это для него. То есть, когда человек приступает к совершению какого-то греха. Он делает это по собственному выбору? Да, делает по собственному выбору. Правильно или нет? Правильно или нет? Делает по собственному выбору. А знает он при этом, что Аллах ему предопределил? Или не знает? Не знает. А узнает когда? Только после того, как это уже случилось. А до этого, до греха он не знает. Поэтому что ему скажем? Мы скажем, ты вот сейчас начал совершать этот грех, приступил к совершению этого греха, отважился на этот грех, до того, как ты знал, что Аллах Субхану Таля тебе предопределил. Как же ты можешь тогда отговариваться и делать что-то доводом в свою пользу, или делать что-то для себя оговоркой, если ты не знал, что это будет или это не будет. Потому что ты это, когда начал этот грех, ты же не знал, что предопределил тебя Аллах Субхану Тааля. Ты по собственному выбору его сделал, не знаешь, что предопределил тебя Аллах. Поэтому это для тебя, предопределение для тебя не может служить отговоркой. Это ясно? Это очень сильный и ясный довод. Хорошо? Поэтому у человека не может быть отговорки в виде предопределения при совершении грехов. И упоминается, что Амир аль-Муминин, повелитель правоверных, Умар бин Хаттаб, радиаллаху тааля ан, когда к нему привели вора, и он приказал отрезать ему руку за совершенное им воровство, он сказал: «Магалян ямир минин». Подожди, подожди, повелитель правоверных. Подожди, повелитель правоверных. «Валлахи ма саракту илля би кадар илля». Клянусь Аллахом, я своровал не иначе, как по предопределению Аллаха. Правильно? Его слова правильные или нет? Нет, сами по себе слова правильные. Сами по себе слова правильные. Цель, с которой он их говорит, неправильная. Цель, с которой он их говорит, неправильная. То есть эти слова не могут быть для него отговоркой. Почему мы сказали, не может быть отговоркой? Потому что когда он воровал, он знал, что Аллах ему предопределит это. Он это уже узнал, когда это уже случилось. Правильно, что это было, что это действительно ему было предопределено. Поэтому отговорка для него не может служить. А сами по себе слова, да, по предопределению Аллаха Субхану Тааля. По предопределению что значит? По принуждению? Нет. По предопределению значит, что Аллах Субхану Тааля знал это изначально, что он сворует, знал. Это первая стадия. Вторая стадия. Аллах Субхану Тааля это записал за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Да? Когда этот человек захотел своровать, Аллах Субхану Тааля дал свое дозволение на это. Всеобъемлющая воля Аллаха Субхану Тааля, всеобъемлющее желание Аллаха Субхану Тааля. Иначе, если бы Аллах Субхану Тааля не захотел бы, то что? Этого не случилось бы, правильно? И четвертое, Аллах Субхану Тааля это сотворил. Потому что действие человека это что? Продукт его воли и его силы. А воля и сила человека созданы Аллахом. Поэтому Аллах Субхану Тааля создатель. Но является ли это отговоркой для человека? Нет. Потому что у него есть свой выбор перед действием. А во-вторых, он не знал, что Аллах Субхану Тааля ему это предопределил. Поэтому для него не может быть выбора. Поэтому слова хоть и правильные, но цель, с которой они произносятся, она неправильная. Да, то есть подразумевается неверная. И поэтому Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху Тааля ан, на это ему сказал: «Ванахну ля нактау ядака илля би кадар илля». И мы тоже отрежем тебе руку не иначе, как по предопределению Аллаха. То есть Омар привел ему в качестве довода его же собственный довод. То есть побил его его собственным же доводом. И Умар ибн аль-Хаттаба в этом случае два довода. Первый довод такой же, как у него. Тот довод, который по сути не является... Цель его неправильная была, да, с которой он привел это, то есть неуместный. То есть предопределением Аллаха, оправдание предопределением Аллаха. Человек не имеет права оправдываться предопределением Аллаха, когда совершает грех. Умар ибн аль-Хаттаб приводит ему, во-первых, этот довод, его же довод, а во-вторых, у Умара ибн аль-Хаттаба есть второй довод. Второй довод и твердый – это то, что он это будет делать по шариату Аллаха. Это шариат Аллаха. У Умара есть довод – шариат Аллаха. То есть мы отрежем тебе руку по предопределению Аллаха, во-первых. А во-вторых, по шариату Аллаха. По шариату Аллаха. А он, когда своровал, он своровал по предопределению Аллаха, но не по шариату Аллаха. Понятно это? Таким образом, человек, который ослушивается Аллаха, грешник, у него нет довода при совершении его греха в том, что Аллах это ему предопределил. То есть он не может этим отговориться. И автор говорит, потому что когда он приступает к совершению этого греха, отваживается на это, он делает это по своему выбору, без знания, не зная, что Аллах Субхану Тааля это ему предопределил. То есть никто не знает, что Аллах Субхану Тааля ему предопределил. Никто из нас не знает. Мы это узнаем только после того, как это уже случается. Хорошо. И автор приводит здесь в качестве довода слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Уама тадри нафсун мата таксибу гада». И не знает ни один человек, что он приобретет завтра. Кто-нибудь из нас знает, что он приобретет завтра? Никто не знает. Мы можем предполагать, мы можем строить какие-то планы. Мы можем приблизительно как-то рассчитывать, что мы можем сделать завтра. Например, говорит завтра я, например, выучу из Курана такую-то суру, или я завтра приду на урок таджвида, или я прочту книгу такую-то, такую-то и так далее. Или повторю урок по акиде, или что-либо подобное. Но это все только что. Планы, предположения, что человек будет делать. Но кто-нибудь знает, сможет ли он вот это, то, что он предполагает, то, что он намечает осуществить, иначе говоря, приобрести это, сможет он или нет. Может только, когда это уже случится, но до этого не может. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Вама тадри нафсу маза таксибу гада». И не знает душа, не знает ни один человек, что он приобретет завтра. Каждый из нас только предполагает. Все предполагаем, мы предполагаем, строим планы. Но случается, как предопределил Аллах Субхану Тааля, может быть, то, что мы, на что мы рассчитывали, не произойдет, либо потому, что изменится наше желание, то есть Аллах Субхану Тааля отвратит наше желание, у нас изменится намерение, может быть, а может быть, что-то случится, какая-то причина, которая не позволит нам сделать то, что мы планировали. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Кахф: «Валя такулянна ли шейнини фаилюн залика гада, илля яша Аллах». Не говори про что-то: «Я это сделаю завтра», если только не пожелает Аллах. То есть обязательно должен оговориться и сказать: «Если только не пожелает Аллах». Если ты говоришь, что я сделаю что-то в будущем, утверждаешь это, заявляешь об этом, то говоришь: «Если только не пожелает Аллах». А если человек говорит что-то, не утверждая, что он это сделает, а говорит это просто сообщая о своем намерении, то обязательно ли ему делать оговорку «Инша Аллах» в таком случае? Или не обязательно ему делать в таком случае оговорку «Инша Аллах»? Здесь вот эта тонкая разница. Мы с вами учили хадис о том, что пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, один человек пригласил к себе домой, чтобы он совершил намаз у него дома. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал ему? «Сатик, я приду к тебе». При этом не сказал «иншаллах». Почему? А если Аллах Субхану Тааля говорит: «Оля такулянна ли шейнин фаилюн залика гада илля яша Аллах». Не говори про что-то: «Я сделаю это завтра», не сказав: «Если того не пожелает Аллах». Здесь тонкая разница, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал эти слова как просто сообщение о своем что? Намерении. Сообщение о своем намерении. В таком случае не является обязательным сказать «иншаллах» в таком случае. Если же ты хочешь сказать, утвердить, что я вот завтра это, вот то-то сделаю, то в таком случае ты обязан сказать «иншаллах». Хорошо? Например, это вот тонкая разница, которую нужно понять. Например, если спрашивают человека: «Ты поедешь завтра?» Ты поедешь завтра, хорошо, или отправляешься завтра в путешествие? И он говорит: «Да», имея в виду что здесь? Сообщение просто о своем намерении, которое уже есть в сердце. Которое уже есть в сердце. В таком случае, если он не скажет «иншаллах», то это не будет грехом. Или его спрашивают, например: «Ты есть будешь?» Хорошо, и он говорит: «Да, буду». В данном случае он не утверждает, что он будет есть, как событие в будущем, что он это обязательно сделает. Да? Нет. Он это имеет в виду здесь что? Отвечает просто о своем намерении, которое уже есть в сердце. То есть это уже случилось. Аллах уже пожелал, чтобы это намерение у него случилось. Оно уже есть у него. В таком случае, поэтому он не обязательно должен говорить что? Иншаллах. А в аяте сказано: «Валя такулян лишейн инни фаилюн залика гада». Илля яша Аллах. Не говорите про что-то: «Я сделаю это, обязательно сделаю». То есть утверждение о действии твоем. То это действительно я сделаю, не сказав, если того не пожелает Аллах. И некоторые ученые обращают внимание также на то, что иногда люди говорят про вещи, которые уже случились, и при этом говорят «иншаллах». Хорошо, так часто бывает. Говорят, и даже порицают ученые это. Говорят, не надо говорить «инша Аллах», если пожелает Аллах. Потому что это уже случилось. Зачем говорить тогда «инша Аллах»? Хорошо. Например, его спрашивают человека: «Ты пообедал?» Хорошо. Он говорит, пообедал, иншаллах. Хорошо. Подобные вещи. Или одел одежду. Я одел одежду, иншаллах. Хорошо. Подобные вещи, ученые говорят, не нужно говорить, потому что это уже случилось. Итак, автор говорит, приводит слова Аллаха Субхану Тааля, «Валя тадри нафсу маза таксибу гада», но не знает душа, что она приобретет. Значит, это первый довод на то, что у человека нет права оправдываться чем? Предопределением, когда он совершает какие-то грехи. Почему? Потому что он совершает их по своей воле, потому что он не знает, что ему предопределил Аллах Субхану Тааля. Потому что когда ты начинаешь что-то делать, когда человек собирается сделать грех и начинает делать грех, он делает его что? По своему выбору, не зная о предопределении Аллаха Субхану Тааля, а чисто на основании своей страсти. На основании своей страсти он начинает это делать. Поэтому не может быть правильным оправдание предопределением. И Аллах Субхану Тааля опровергает это, вот такую отговорку предопределением в Коране. Потому что не может быть приемлемым оправдание человеком тем, о чем он не знал, когда совершал поступок, за который он оправдывается. И Аллах Субхану Тааля в Коране приводит здесь доказательства на это. То есть указывает на несостоятельность такого довода. Аллах Субхану Тааля говорит, «Сайкулю ладзина ашраку», скажут те, которые совершают ширк. «Ляу ша Аллаху ма ашракна». Если бы не пожелал Аллах, то мы бы не делали ширк. «Валя абауна». И наши отцы тоже бы не делали ширк. «Валя харрамна миншей». И мы бы ничего не запрещали. «Казали, как язабали дина мин каблихим». Точно так же считали лжецами те, которые были до них, пока они не вкусили наше наказание. Потом сказано, скажи, если у вас есть какое-либо знание, которое вы можете представить нам, и вы лишь следуете за предположениями и лжете. Это в суре Аль-Ан'ам. Так Аллах Субхану Тааля здесь полностью опровергает отговорку чем? Перед определением. Что говорят мушрики? Если бы не пожелал Аллах, ни мы, ни наши отцы не совершали бы ширк. И говорят, что и мы бы ничего не запрещали. Что имеют в виду они под «мы ничего не запрещали»? Имеется в виду, что здесь? Саиб, Василя, Бахира, Аль-Хами. Это виды скота, которые мушрики посвящали кому? Своим идолам, своим лжебогам. То есть животное Бахира, которое нельзя доить уже. То есть его все... Его молоко, оно как посвящается кому? Идолу. Хорошо. Саиб, животное, которое нельзя резать, оно должно гулять, оно принадлежит кому? Идолу. И так далее. Они запрещали как бы потом этим животным пользоваться, или пользоваться его молоком, или резать его. Запрещали, делали его неприкосновенным, посвящая его идолу. И они говорят, если бы не пожелал Аллах, то мы бы ничего не запрещали из этих животных. Оправдываясь тем самым чем? Предопределением Аллаха Субхану Тааля. Свой ширк. И Аллах Субхану Тааля опровергает это. Говорит, что вот точно так же называли лжецами пророков, те, которые были до них. Здесь они, мушрики, оправдываются предопределением Аллаха Субхану Тааля. В то же время знают, что это не является для них оправданием. Но почему они оправдываются? Чтобы как-то отговориться или как-то в этом споре, когда с ними верующие ведут спор, когда верующие говорят им про недопустимость ширка, чтобы как-то в этом споре чем-то оправдаться, они приводят вот такое предопределение. И Аллах Субхану Тааля указывает на то, что это оправдание, оно неверное. Где доказательство, что Аллах указывает на это? Аллах говорит, «Хатта заку басана», пока не вкусили наше наказание. Это указывает на то, что предопределений нет для них оправдания. Если бы действительно это было бы для них оправданием, то Аллах Субхану Тааля бы не дал вкусить им наказание. За что их наказывать, если действительно для них оправдание? Тогда бы Аллах Субхану Тааля простил их и сделал бы для них действительно это уважительной причиной. Итак, это указывает на то, что их худжа, то есть их оправдание, оно является несостоятельным. А как же тогда другой аят? Аллах Субхану Тааля говорит, обращаясь к пророку саллаллам, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. А если бы не пожелал Аллах, то они не совершали бы ширк. И мы не сделали тебя над ними хранителем, и не сделали тебя над ними покровителем. Тоже в суре Аль-Анам. Только что мы прочли какой аят? Если бы, что мушрики говорят, если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не совершали бы ширк. И Аллах Субхану Тааля говорит, что они вкусили наше наказание. То есть точно так же оправдывались предшествующие поколения, пока не вкусили наказание. То есть Аллах указывает на то, что так отговариваться, это неправильно. И в то же время говорит пророк саллаллам, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. Если бы не пожелал Аллах, они бы не совершали ширк. Как понять? Мы знаем с вами правило, что Коран никогда не противоречит Корану. Так же, как достоверная сунна никогда не противоречит Корану, не противоречит достоверной сунне. Так же, как Коран никогда не противоречит достоверной сунне. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. Если бы не пожелал Аллах, они бы не совершали ширк. Как будто бы Аллах Субхану Тааля говорит, что оставляет им, да, тем, которые совершают ширк, как бы оставляет им что? То есть свою волю, как бы Аллах Субхану делает здесь что? Для них уважительной причиной, для их ширка. А в другом аяте, наоборот, говорит, что не может быть его воля оправданием для них в совершении ширка. Как понять это? Мы сказали, Коран не противоречит Корану. Потому что в этом аяте, где пророк, где Аллах Субхану обращается к пророку, Аллах Субхану говорит, это как утешение для посланника Аллаха. Как утешение ему. То есть ты себя не изводи. Потому что пророк очень сильно переживал за то, что его народ не встает на прямой путь. Что они не оставляют ширк. До такой степени, что человек может просто умереть от переживаний таких. Поэтому Аллах Субхану говорит Суль Каф, что «Ля'аллака бахиун нафсака аля асарим мин уби хазир хадис асафа». Возможно, ты в себя изводишь, говорит Аллах Субхану Тааля, из-за того, что они не верят в этот Коран, переживая за них. Ты себя изводишь. И Аллах Субхану Тааля поэтому говорит как? Утешая пророка Салсана. Говорит ему Аллах Субхану Тааля «Валяу ша Аллаху ма ашраку». Если бы не пожелал Аллах, они бы не совершили ширк. То есть, все, что происходит, оно происходит по предопределению Аллаха Субхану Тааля и по дозволению, по соизволению Аллаха Субхану Тааля. Поэтому ты себя не изводи. Ты будь доволен предопределением Аллаха. То есть, ты будь доволен их ширком в каком смысле? В смысле, как предопределением Аллаха. Но не будь доволен ширком, как что? В шариатском плане их действия не будь доволен. Но как предопределением Аллаха будь доволен, покорившись предопределению Аллаха. Покорившись предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля до этого говорит аят, который до этого аята. «Иттаби ма ухи илейка мин раббик». Следуй за тем, что внушено тебе, открыто тебе от твоего Господа. «Ля иляха илляху». Нет божества достойного поклонения, кроме Него. «Ва аарид аниль мушрикин». И отвернись от многобожников. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. Если пожелал Аллах, они бы не совершили ширк. Итак, Аллах Субхану Тааля почему это сказал? Утешая пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Утешая пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А мушрики, их слова, почему? Чтобы оправдаться в совершении греха, который они совершают. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, это не является для вас доводом. Не является для вас отговоркой. Если бы мушрики просто бы сказали вот эти слова «Валяу ша Аллаху ма ашракна валя абауна». Если бы не пожелал Аллах, то не сделали бы ширк ни мы, ни наши отцы. Если бы они это сказали, просто упоминая о желании Аллаха, то есть упоминая о том, что все происходит по проявлению Аллаха Субхану Тааля, но при этом оставили бы ширк, покаялись бы в нем, сказали, ну что было, уже было, да, пусть Аллах нас простит, Субхану Тааля, все, что произошло, произошло по предопределению Аллаха Субхану Тааля, то есть себя уже не изводи, да, уже, ну, сделал я грех, уже буду уповать на прощение Аллаха Субхану Тааля. Оно произошло уже по воле Аллаха Субхану Тааля, по его предопределению. Но нет, они же не поэтому сказали. Они это говорят и продолжают делать ширк. То есть они это говорят для чего? Для того, чтобы продолжать совершать свой ширк. Для того, чтобы продолжать совершать свое многобожие. Вот это вот тонкая разница. Тонкая разница. И талиб аль-ильм должен обратить внимание. То есть человек, ищущий знания, должен обратить на это разницу внимания. То, что Аллах Субхану говорит, «Ля уща Аллахума ашраку», если бы не пожелал Аллах, они бы не совершали ширк. Хорошо. И второе, слова Аллаха Субхану Тааля, «Ля уща Аллахума ашракна», если бы не пожелал Аллах, мы бы не совершали бы ширк. Это слова кого? Мушриков. Разница между ними, мы сказали, какая? Мушрики упомянули эти слова как что? Для того, чтобы продолжать ширк, и как отговорка своего греха, своего ширка предопределением Аллаха Субхану Тааля. А Аллах Субхану Тааля упомянул это посланнику Аллаха, что если бы не пожелал Аллах, они совершали ширк. Для чего? Чтобы Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям не умер, чтобы он не извел себя из-за переживаний этих, как успокоение, как утешение ему. لَعَلَّكَ بَاخِيُ النَّفْسَكَ عَلَى أَسَارِهِمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَصَفَى. Наверное, ты изводишь себя, что они не верят в этот рассказ, то есть в Коран. Так, первое опровержение тем, которые оправдываются предопределением, понятно. В чем оно состоит? Что человек совершает грехи по своему выбору, и когда он их совершает, он еще не знает, что ему предопределено. Откуда ты знаешь, что тебе предопределил Аллах Субхану Тааля, чтобы ты мог оправдаться тем, чего еще не знаешь о поступке, который хочешь оправдать? Так, это первый довод. Какой-то есть здесь? Что-то не понятно. Как нет? Дальше второе опровержение. Что мы говорим человеку, говорит шейх, мы говорим человеку, который совершает грехи, при этом оправдывается предопределением, мы ему говорим, а почему ты тогда не делаешь наоборот благие поступки, полагая, что Аллах Субхану Тааля предопределил тебе это, то есть хорошее наоборот совершить тебе. Потому что какая разница здесь между хорошим поступком и грехом? В том смысле, что ты не знаешь ни то, ни другое, что тебе предопределено. Ты же не знаешь, что тебе предопределено хорошее или предопределено плохое. Ты же не знаешь, предопределен тебе проступок или предопределен тебе хороший поступок. Не знаешь. Почему бы тебе тогда наоборот не сделать хорошее и не сказать, Аллах мне это предопределил. Хорошо? Почему ты не повинуешься Аллаху, чтобы потом сказать, что вот Всевышний предписал мне это? Потому что когда ты хочешь совершить хороший поступок или хочешь совершить плохой поступок, ни в том, ни в другом случае ты не знаешь, что тебе предопределено. Правильно? Что ты приобретешь? Ты не знаешь ни в том случае, ни в этом случае предопределение свое. То есть с точки зрения незнания о предопределении, что этот случай одинаков, что тот случай одинаков. Два случая одинаковы. Поэтому почему же ты наоборот не делаешь хороший поступок, не повинуешься Аллаху, а потом не говоришь, что вот Всевышний предопределил мне это. То есть человек, говорит он, автор говорит, человек не ведает о том, что предопределено ему до того, как совершает это, и в этом плане нет разницы между грехами и благодеяниями. Потом мы говорим такому человеку, что когда ты, это тоже очень важно, когда ты полагаешь, что Аллах Субхану Тааля предопределил тебе прегрешение, получается, что ты плохо думаешь об Аллах Субхану Тааля. Мы знаем, что думать об Аллах Субхану Тааля нужно всегда как? Всегда хорошо. Нужно всегда думать благим образом об Аллах Субхану Тааля. И если ты думаешь, буду делать грехи, Аллах мне предопределил грехи, получается, что ты плохо думаешь об Аллах Субхану Тааля. Значит, ты считаешь себя негодным для поклонения Аллаху Субхану Тааля. Почему не наоборот ты предполагаешь, что Аллах Субхану предописал тебе, наоборот, быть праведным человеком? Что Аллах Субхану предопределил тебе быть из богобоязненных людей? Почему ты так не предполагаешь? И действительно, потом бояться Аллаха Субхану Тааля? Ты, наоборот, считаешь, что Аллах, Субхану Таля, Он записал тебя из грешников, из тех, которые совершают плохие действия. Естественно, это не является для тебя оправданием. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал своим сподвижникам, что? Что нет среди вас ни одного такого, которому бы не были бы записаны, которому не было бы приготовлено, определено его место в раю или его место в аду. Сподвижники, когда это услышали, они сказали, что? Фаляна такиль ва надау аль-амаль, что тогда нам положится наше предопределение и оставить тогда деяние, совершение деяний. Пророк Сусам сказал им, что? Он сказал им, да, все равно уже уготовано вам место в раю или в аду, уже все предопределено, поэтому оставьте, не совершайте деяния. Нет, он сказал, ла и'млю, нет, совершайте деяния. Вакулю муэссар лима хулика лях, потому что каждому облегчено то, для чего он создал. Это было когда? Когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда умерла его дочь, и он стоял на краю могилы своей дочери, и он сказал, «Мамин ахадин, нет такого человека, илля вакад кутиба макадуа мин аль-джанна, ва макадуа мин аль-нар». Нет такого человека, которому не было бы записано его место в аду или место его в раю. И люди тогда сказали, оставить ли нам тогда деяние и положиться наше предопределение. То есть, если человек уже предопределено, что он несчастный, все равно будет несчастный. Если предопределено, что он счастливый, то все равно будет счастливый. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что? Ля. Нет. Нет. И'малю. Совершайте деяния. Совершайте праведные деяния. А потом сказал такое предложение. Такие слова, что если собрались бы все люди, или самые выдающиеся знатоки красноречия, и ораторы, ораторского искусства, и сказали бы такую фразу, попытались бы сказать такую фразу, то они бы не смогли сказать. То есть короткие слова, но которые убедительны на 100% и в то же время очень короткие. Он сказал что? «И'малю факуллю муэссар лимахули каля». Совершайте праведные деяния, совершайте, действуйте, каждому облегчено то, для чего он создан. Субханаллах. Если ты совершаешь действия, совершаешь благие дела, то тебе облегчено то, для чего ты создал. Не полагайся на свое предопределение. А мне так предопределено, ничего не делаю. Нет, ты должен совершать, и тебе будет облегчено то, для чего ты создан. И тогда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал эти слова, потом прочел аят. Какой аят прочел? Фама манаата ва ттака ва саддака биль хусна фа сануйассиру лил юсра. А тот, кто давал и страшился и верил в наилучшее, тому облегчим мы к наилегчайшему, говорит Аллах Субхану Тааля. То есть, если ты видишь, что Аллах Субхану Тааля даровал тебе возможность тратить на пути Аллаха Субхану Тааля, если Аллах даровал тебе возможность бояться Аллаха Субхану Тааля, и в то же время Аллах Субхану даровал тебе тасдик, то есть веру, да, в сердце, в сообщение Курана и Сунны, тогда радуйся. Это благая весть тебе о том, что тебе облегчается Аллах Субхану Тааля путь к наилегчайшему. Тебе облегчается путь. И потом слова Аллаха Субхану Тааля «Уаман бахили вастагна ва кадзаба бил хусна фасануйассиру лил усра». А тот, который жадничал и считал себя не нуждающимся ни в ком, не нуждающимся в Аллах Субхану Тааля, и считал ложью лучшее, то есть истину, то тому мы облегчим к наитягчайшему. Итак, это второй довод, значит. Второй довод в чем заключается? Второй довод против тех, которые оправдываются предопределением, совершая грехи. В чем он заключается? Что почему ты наоборот не делаешь хорошее и не говоришь, это было мне предопределено Аллахом? Ведь ты не знаешь, что тебе предопределено в любом случае. Хорошее или плохое, все равно ты не знаешь. И там точно так же ты не знаешь, и тут так же не знаешь. Так поэтому делай хорошее и наоборот говори, Аллах Субхану Тааля мне предопределил быть хорошим. Хорошо. И потому что если ты говоришь, думаешь, что Аллах Субхану Тааля тебе предопределил плохое, быть тебе грешником, значит ты плохо думаешь про Аллах Субхану Тааля. Хорошо. Итак, это второй довод. Третий довод. Автор говорит, такому человеку, который совершает грехи, и при этом оправдывается предопределением, мы ему скажем, смотри, если ты хочешь поехать куда-то, то есть ты хочешь поехать в Мекку, и у тебя перед тобой две дороги. Одна дорога, две дороги, причем тебе человек правдивый человек, которому ты веришь. Он тебе говорит, вот одна дорога, вот эта, например, левая дорога, которая слева, эта дорога, она трудная дорога. Эта дорога страшная, на ней опасности. Вторая дорога, например, правая дорога, она легкая дорога, на ней нет опасности, она безопасная дорога. И при этом ты, конечно, будешь брать какую дорогу? Правую дорогу, ту, которая легкая, которая безопасная. При этом невозможно, чтобы ты взял и пошел по первой дороге, которая страшная, на которой опасности, на которой разбойники и так далее. А если ты возьмешь и скажешь, мне предопределено Аллахом это, и пойдешь по плохой дороге, то что скажут тебе люди? Люди скажут тебе это, не просто скажут, что он глупый. Люди скажут, это дурак. Нет, они скажут, это сумасшедший. Скажут, это безумец. Хорошо? Едешь куда-то, едешь в Мекку, например. Одна дорога, на ней разбойники, на ней горы, на ней овраги, на ней ухабы и так далее. Другая дорога легкая, заасфальтированная, на ней безопасно. И ты говоришь, Аллах, клянусь Аллахом, нет, по этой плохой дороге поеду. Он скажет, почему? Он скажет, потому что это мне предопределено. Поеду по плохой дороге, потому что мне это предопределено. Что скажут такому человеку? Скажут люди, Маджнун. Маджнун, то есть безумец. И точно так же Аллах Субхану ва Тааля, Он дал перед тобой две дороги. Он дал тебе выбор, Он дал тебе две дороги. Хорошо? Одна дорога, дорога прямая, дорога, которая ведет тебя к счастью, ясная, понятная, безопасная дорога. Цель которой, или конечный пункт которой, что? Довольство Аллаха Субхану ва Тааля и рай Аллаха Субхану ва Тааля. Это дорога. Вторая дорога, на которой шайтаны, на которой враги, конечный пункт которой гнев Аллаха Субхану ва Тааля и ад. И при этом ты говоришь, нет, я пойду по этой дороге. Дороге греха, дороге шайтана, дороге, где враги Аллаха Субхану ва Тааля и мои враги. И при этом, почему говоришь ему? Он говорит, потому что мне это предопределено. Ответ такой же. Хорошо? То есть, что скажут про это люди? Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, «Вахадейнаху наджидейн». И повели мы его двумя путями. То есть мы указали человеку два пути. Два пути. Один путь несчастья, путь шайтана. Второй путь, путь покорности Аллаху Субхану ва Тааля, конечный пункт которого рай. Третий довод против таких людей. Четвертый довод. Против таких людей, мы скажем ему, смотри, если тебе предлагают две должности или две работы. Одна работа хорошая, с хорошей зарплатой. Вторая зарплата меньше или плохая работа. То какую ты работу возьмешь, какую ты выберешь должность? Конечно, выберешь ту, которая хорошо оплачивается. Хорошо? Как можешь ты при этом взять другую работу? Плохую работу. Будет неумно, по крайней мере. Любой человек, если ему предложат две работы, одна хорошо оплачивается, вторая плохо оплачивается, выберет какую? Которая хорошо оплачивается, с хорошей зарплатой, выгодна ему работа. Получается, что когда речь идет о делах этого мира, то ты выбираешь для тебя то, что тебе выгодно. Выбираешь то, что тебе выгодно. Когда же речь идет о вещах, касающихся ахира, вечного мира, то почему ты тогда тоже не берешь то, что лучше, а берешь то, что хуже, и говоришь, мне это предопределил Аллах? Почему, когда тебе скажут, вот тебе одна работа за 10 тысяч, или там сколько у нас зарплата, за 2 тысячи долларов, вторая тебе работа за 2 тысячи гривен, предположим. Хорошо? Какую ты выберешь? Выберешь за 2000 долларов. Скажешь, а почему же ты не берешь ту, которая за 2000 гривен, и не говоришь, когда тебя спрашивают, а почему ты ту плохую, меньшую взял, ты не говоришь, предопределено мне так. Почему так не говоришь? Никто не скажет так. Когда речь идет об интересах мирских, тогда почему-то все понимают, где выгодно. Почему не понимают, где выгодно, когда речь идет о делах загробного мира, о делах ахера? Почему там оправдываешься предопределением, а здесь не оправдываешься предопределением? И это не только к аферам обращение. Это обращение и к людям, которые относятся к верующим, но ленивые, которые не совершают достаточно праведных поступков, ленятся совершать праведные поступки. И самое интересное, что люди, которые вот так вот оправдываются предопределением, то есть оправдывают свои грехи предопределением, говорят, это мне было предопределено Аллахом, или мне предопределено Аллахом быть таким, хорошо, видишь, что именно в вопросах, связанных с мирскими выгодами, здесь они больше всего стремятся к этому. Хорошо? И при этом они никогда не оправдываются предопределением. Всегда берут то, что выгодно им в этом мире, в мирских вопросах, и никогда не оправдываются предопределением. Дальше автор говорит, смотри, говорит он, когда тебя постигает какая-то болезнь, когда тебя постигает что-то, какое-то горе, хорошо, когда тебя постигает какой-то недуг, то ты тогда начинаешь ходить по всем врачам, стучаться в двери всех врачей, чтобы этот врач тебя вылечил. Ты даже готов выдержать, говорит он, боль операции, все эти мучения, которые несут в себе хирургические операции для тебя. Ты готов сносить горечь этих лекарств, принимать их при этом. Не говоришь при этом, не оправдываешься при этом предопределением. А почему, когда твоего сердца коснулась болезнь, когда твое сердце коснулось болезни, прегрешений, почему при этом ты также не стучишься во все двери? Субханаллах. Это очень хороший тоже довод против людей, которые оправдываются предопределением. Когда человека такого, грешника, постигает даже самая маленькая болезнь, постигает какой-нибудь его насморк элементарный, какой-нибудь грипп, то вот эти люди, они начинают дрожать, начинают бояться смерти. Начинают искать всякое лекарство, всех врачей, которые могут вылечить. А когда у него болезнь сердца, то есть он совершает прегрешение, при этом почему-то он об этом не заботится. Это его почему-то не волнует. Почему-то он не идет к ученому, не идет к знающему человеку, не говорит, научи меня, как совершать намаз, научи меня, как поститься, научи меня, как платить закат с моего имущества. Или не идет почему-то к праведному человеку, поклоняющийся человеку, не сидит с ним, не пользуется его обществом, чтобы тоже перенять от него богобоязненность, перенять от него праведность. Почему-то этого нет. В то время как предшественники, они, когда встречали брата, они говорили, давай посидим, давай вспомним об ахира, давай вспомним о том, что ждет нас. У этих нет. Если коснулась болезнь мирская, болезнь тела, тогда ищут все возможности. Болезнь сердца не ищут никакие возможности и не пытаются. Таким образом, получается, эти все доводы указывают на то, что у человека, совершающего прегрешение, нет оправдания, нет отговорки в виде предопределения Аллаха Субхану ва Тааля. И запрещается кому-то сталкивать шариат с предопределением. Хорошо, не выполнять шариат и говорить, это предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Шариат и предопределение, они не противоречат друг другу. Шариат и предопределение, они наоборот помогают друг другу. Они как две вот веточки, выросшие с одного корня. Хорошо. И предопределение, как говорили предшественники, они говорят, сирун мактум. То есть тайна, скрытая Аллаха Субхану ва Тааля. Скрытая от людей. То есть они не знают, что будет завтра. Только Аллах Субхану ва Тааля знает, что будет завтра, и Аллах знает, что приобретет душа завтра. Поэтому, когда девочки, ну, молодые девушки пели, такой как стих рассказывали, да, после того, как погибли там их отцы в битве. Одна из них вошел, когда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, одна из них увидела Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям и сказала: «Ва фина Расулуллахи, я'ляму ма фи гад». И среди нас посланник Аллаха, который знает, что завтра, что будет завтра. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал ей: «Не говори так. Говори то, что ты говорила, но не говори так». То есть Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сразу закрыл эту дверь. Хорошо? Говори то, что ты говорила, но не говори это. Вообще-то Куран и Сунна, если закрывают какую-то дверь, то всегда открывают что? Другую дверь. Если Куран и Сунна закрывают какую-то дверь, говорят, это харам, то указывают на то, что является дозволенным. Кто приведет такой пример из Курана и Сунны? То есть, если Куран и Сунна что-то запрещают, на что-то накладывают запрет, закрывают дверь человеку, да, к совершению какого-то действия, то всегда открывают дверь дозволенную, указывают, вот так можно. Чтобы человеку не было сложно, чтобы ему не оставить его без выхода. То есть указывают, да, это харам, но указывают, а как же можно, что же халяль, каким образом поступить. И нам тоже всегда и в призыве тоже, если человеку, вот, ты говоришь, это харам, не делай это, ты должен ему сказать, а как же ему делать тогда, укажи ему выход тогда. То, что призывающий к Аллаху должен все время иметь в виду, когда говорит человеку харам. Не просто харам нельзя. Да, харам нельзя, а скажи, как можно, чтобы человек видел выход. И вот примеры этого в Куране и Сунне кто назовет? Да, пример в Куране и Сунне есть. Аллах Субхану Тааля говорит людям: «Ля такулю раина ва кулю нзурна». Да? Не говорите раина, а говори посмотри на нас. Хорошо? Потому что сподвижники, когда обращались к Пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он разъяснил им, объяснил им религию, они говорили ему раина, раина. То есть как позаботься о нас, да, вот так, так говорили ему. А у иудеев это слово означало что? Что-то оскорбительное. Поэтому, когда они слышали, как сподвижники говорили про Пророка Раина, они начинали смеяться, начинали издеваться. И Аллах Субхану Тааля сказал им, что «Ля такулю Раина». Не говорите Раина, и все. И закрылась дверь? Нет. Не говорите запрет на это, но дозволение на другое. «Вакулю нзурна», а говорите «возри на нас». Хорошо. Или то, что привел брат, что когда человек сказал «Маша Аллаху вашиет», да, то, что пожелает Аллах и ты. Пророк Саусам сказал что? Не говорите так, а говорите как? «Маша Аллаху сумма шиет». Пожелает Аллах, а потом ты. Хорошо? Или, когда пришел человек и принес Пророку Саусам хорошие финики, человек, которого Пророк Саусам назначил, да, заведовать вопросами закиата, и он принес Пророку Саллаллаху алейхи ва саллям финики хорошие. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что все финики в Хайбаре такие хорошие. Он говорит, нет, мы что, меняем. Это один са таких фиников на два са плохих фиников. Хорошо? Это получается что? Ростовщичество, да? И Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям не сказал ему, не делайте так, и все. Он сказал ему что? Продай плохие финики за деньги, а потом купи за деньги хорошие финики. То есть указал выход. Как же быть? Так что суть предопределения тайны Аллаха Субхану ва Тааля, которую не знает никто, что будет, не знает, что будет завтра, в том числе и не знал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому человек не может оправдываться предопределением Аллаха Субхану ва Тааля, когда совершает грехи. Дальше автор, рахимахулла, говорит... ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك رواه مسلم فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا لأنه صادر عن رحمته وحكمته. Говорит он, мы верим, то есть мы أهل السنة والجماعة верим, что зло не имеет отношения к Аллаху سبحانه وتعالى. Хорошо. Поэтому мы не говорим зло Аллаха или подобные вещи мы никогда не говорим. Хорошо? То есть зло не имеет отношения к Аллаху Субхану ва Тааля. Почему? Автор говорит, из-за совершенства его милосердия, из-за совершенства его мудрости. И приводится хадис, который привел имам Муслим, рахимахуллах, что Пророк Саусам сказал, а зло мы не относим к тебе. Уащерру лейса илейк. Итак, зло не имеет отношения к Аллаху Субхану ва Тааля. Доказательство на это что? Хадис, дуа Пророка саллаллаху алейхи ва саллям какое? Уащерру лейса илейк. Зло не имеет к тебе отношения. Хадис, который передал имам Муслим. Это, во-первых, это довод какой? Асари, то есть довод из шариата. А второй довод, довод умозрительный, далиль назари, умозрительный довод какой? Потому что это противоречит мудрости, противоречит милосердию Аллаха Субхану ва Тааля. Почему противоречит? Несовместимо с милосердием Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы зло имело к нему отношение. Потому что милостивый и милосердный, он не может желать зла. Он не может желать зла. Он, который желает хайра. То есть зло, в котором нет блага. Нет, он, который желает блага, наоборот. Поэтому зло не имеет к Аллаху отношения. Почему? Потому что это противоречит милости Аллаха Субхану. Во-вторых, потому что это противоречит мудрости Аллаха Субхану Ва-Та'аля. Чтобы Аллах Субхану Ва-Та'аля мудрый, Аллах Субхану Ва-Та'аля хотел зло, то есть зло имело к нему отношение, не может быть. Не может быть. Потому что даже если кто-то делает какой-то поступок или хочет какой-то поступок, который не несет в себе ни зла, ни добра, ни вреда, ни пользы, то мы скажем, что это что? Просто какое-то пустое занятие или глупость. А как тогда, если не только ни добра, ни пользы, а еще и зло? Тогда это тем более несовместимо с чем? С мудростью Аллаха Субхану Ва Тааля. Понятно, почему с мудростью несовместимо? Мудрый не может желать того, совершать того, что является злом. Почему? Потому что если что-то является и не злом, и не добром, это уже что? Не мудро. А что тогда говорить о том, что является чистым злом? Поэтому мы говорим, что зло не имеет отношения к Аллаху Субхану Ва Тааля по двум причинам, по двум доводам. Первый довод – это довод чего? Шариата. Хадис Пророка саллаллаху алейхи ва саллям какой? «Уащерру лейса илей». Зло не имеет к тебе отношения. А второй довод – умозрительный довод. Какой? Что зло, оно противоречит мудрости Аллаха Субхану Ва Тааля и противоречит милосердию Аллаха Субхану Ва Тааля. Поэтому автор, рахимахуллах, дальше говорит, само по себе предопределение Аллаха Субхану Ва Тааля не является злом. Само по себе предопределение Аллаха не является злом, ибо оно исходит из милосердия и мудрости Аллаха. Зло может быть нечто предопределенное, само предопределенное. Хорошо? Потому что в молитве кунут, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям научил Хасана, ради Аллаху Тааля ан, говорить что? «Васриф анна шерра ма кадыйти». «Отврати от нас зло, которое ты предопределил». Хорошо? Зло того, или зло того, что есть в предопределенном. Итак, Аллах Субхану Таля зло не имеет к нему отношения. Значит, предопределение Аллаха Субхану Таля может быть злым? Плохим. Предопределение Аллаха может быть плохим? Нет, предопределение Аллаха не может быть плохим. Потому что зло не имеет к Аллаху отношения. Плохое может быть в чем? В самом предопределенном событии может быть плохое. В самом предопределенном в нем может таиться какое-то зло. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям что говорит? «Васриф анна шерра ма кадыйт». Отврати от нас, не говорит, отврати от нас свое злое предопределение, Пророк. Не говорит, а говорит что? Отврати от нас зло того, что ты предопределил. То есть в предопределенном в этом может быть для нас какое-то зло. Хорошо? Так это правило, очень важное правило, что зло не таится в кава-улла. Предопределение Аллаха нет зла. Предопределение Аллаха не несет зло. Так? А зло может быть в чем? Макдыят. То есть в предопределенном. Предопределенном. И даже это, говорит автор, даже это не является абсолютным. Даже это не является абсолютным. То есть, это, говорит он, является злом с одной стороны, является добром с другой стороны. Или оно может быть злом в одном месте, а в другом месте оно приносит добро. Итак, внимательно. У нас сейчас как бы два правила. Первое правило, что зло не бывает в чем? В самом предопределении Аллаха Субхана ва Тааля. А зло бывает в чем? Фи махдиятии. То есть предопределенно. Доказательство это дуа кунут, который мы прочли. Хорошо? Но даже в самом предопределенном, если есть зло, то это зло является чистым злом и абсолютным злом. Нет, оно является злом в определенном месте, в другом месте оно не зло. И оно с одной стороны может быть злом, но с другой стороны может быть добром. Хорошо? И автор приводит здесь доказательства. Автор приводит здесь доказательства. Говорит он, то есть разъясняет, говорит он, какие-то стихии, несчастья, которые бывают на земле, как засуха, или болезнь, или страх. Это зло? Это зло? Зло в одном месте, но благо в другом месте. Зло в одном месте, но благо в другом месте. Доказательство этого Аллах Субхану Таля говорит: «Захар аль-фасаду фил барри валь бахри бима кесабат айдин нас». Появилась порча, то есть появились эти беды на земле. Так Аллах Субхану Таля говорит, что появились беды на море и на суше, и на суше и на море за то, что приобрели руки людей. То есть грехи людей, они причина этих бедствий, которые происходят, говорит Аллах Субхану Таля. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا, чтобы дать им вкусить часть того, что они совершили. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, для чего? Возможно, они образумятся, покаются. Возможно, когда придут эти наказания, засуха, беды, болезни, люди вспомнят об Аллаху Субхану Тааля, возвратятся к Аллаху Субхану Тааля. Итак, казалось бы, это зло. Засуха, болезни, страх, землетрясение, цунами или еще что-то. Казалось бы, зло. Но это зло в одном месте, но потом оно что? В другом месте может оказаться благом. Почему? Потому что приведет к покаянию людей, к возвращению людей к Аллаху Субхану ва Тааля, к возвращению людей к религии Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше автор говорит, то, что отрезается рука вору, или то, что забивается камнями прелюбодей. Какой прелюбодей? Тот, который уже был женат, да, или женат, или был женат. Такой человек забивается камнями и совершал прелюбодеяние. Если это не женатый еще человек, то такой человек наказывается, наказывается побиением. Итак, отрезать руку вору, отрезание руки вору, или побивание, забивание камнями прелюбодея. Для него зло? Для него зло? Зло, потому что лишается руки, потому что лишается жизни. Хорошо? С одной стороны зло, но с другой стороны оно для него благо. Почему? Потому что через это искупаются его грехи. То есть, если человек, совершивший прелюбодеяние, был забит камнями, то даже если он не покаялся, даже если он не сделал тоубу за свой грех, все равно забивание его камнями уже является для него искуплением этого греха. С одной стороны благо, с другой стороны зло, с другой стороны благо. То же самое отрезание руки. С одной стороны для него зло, с другой стороны для него это благо. Хорошо? Это мы сказали с одной стороны, с другой стороны. А теперь мы еще второе сказали, что в одном месте зло, в другом месте благо. Итак, внимательно, просто чтобы вы поняли этот момент тонкий здесь. Еще раз. Зло в предопределении Аллаха есть? Нет. Предопределение Аллаха не может и не имеет отношения к злу. Зло не имеет отношения к Аллаху. Зло может быть в самом предопределенном. Да? Зло может быть в самом предопределенном каком-то событии. Верно? Но даже это зло, которое в каком-то предопределенном событии есть, оно и то не является абсолютным злом, не является чистым злом. Оно либо, внимательно, зло в одном месте, но в другом месте оборачивается добром, в другом месте является добром, либо оно зло с одной стороны, но добро с другой стороны. Как бы у нас два случая. Первый случай что? Зло в одном месте, но добро в другом месте. Что мы привели в пример? Стихийные бедствия, которые происходят на земле. Зло в одном месте, но в другом месте добро. Почему? Потому что приводит к покаянию людей, возвращению к религии Аллаха. Теперь мы сказали, с одной стороны зло, с другой стороны добро. Привели в пример что? Отрезание руки вору или побивание, или казнь кого? Забивание камнями прелюбодея. С одной стороны для него зло, с другой стороны для него благо, потому что искупает его грехи. И это же, то есть отрезание руки и побивание камнями, оно в одном месте зло, но в другом месте благо. Да, в одном месте, что он, там его, что его казнили, что его отрезали руку ему, вроде может быть злом, да, но в другом месте. Через это, через то, что наказываются вот так вот они за свои грехи, через это защищается имущество людей. Через это защищается честь людей, через это защищаются роды людей, то есть родовая принадлежность людей. Вору, так, вору, которому отрезали руки, мы сказали, для него с одной стороны это благо, с другой стороны для него это зло, с другой стороны для него это благо. Почему? Потому что он уже не понесет два наказания, то есть ему не будет два наказания, и мирское, и загробное за это. Уже раз ему отрезали руку, он уже все, искупил этот грех. Хорошо? И в одном месте это благо, в другом месте это зло. Он, отрезали ему руку, за сколько отрезается рука? Сколько нужно украсть? Любое, что украдешь, за все отрезается рука? Нет. Минимум рубль динар, да, то есть четверть динара. Динар это один мисхаль. Один мисхаль, то есть где-то 4 грамма с четвертью золота, да? 4 грамма с четвертью золота. Четверть этого динара за это уже что? Полагается отрезание руки. Казалось бы, за малое. Да, казалось бы, за малое. Но через это, какой большая польза какая, что люди, зная о том, что им отрежут руки, они не будут воровать. И сохраняется имущество мусульман, сохраняется имущество людей. То же самое прелюбодеяние. Через наказание за него сохраняется честь людей. Честь людей. Потому что человек знает, что если за его грех его ждет такое наказание, то это, если у него нет страха перед Аллахом Субхану Тааля, то, по крайней мере, это удержит его от того, чтобы совершить подобные вещи. Это защита чести людей. И, во-вторых, это защита чего? Родовой принадлежности людей. Так, чтобы не спутались роды людей. Хорошо? Так, потому что из-за недозволенных половых отношений происходит что? Путаница в родах. Путаница в родах. То есть человек воспитывает ребенка, а это не его ребенок. Хорошо? И потом получается, что этот ребенок вырос и женился на девушке, а они оказываются друг другу брат и сестра, но они даже про это не знают. И так далее, и так далее. То есть сохраняются родовые связи также через это. Поэтому в этом месте это что? Хайер. Итак, это то, что касается предложения, что зло не имеет отношения к Аллаху Субхану ва Тааля. На этом заканчивается тема предопределения и вообще заканчивается тема или заканчивается разбор веры в 6 столпов имана. 6 столпов имана на этом заканчивается. И на следующем занятии, иншаллаху тааля, мы разберем плоды веры в эти 6 столпов. Вассаллаху саляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.